Глава 7. Адель Танье. «Не паниковать, только не паниковать. Сейчас самое главное — не выдать себя», — приказала себе, шагнув в портал и оказавшись в самом сердце долины Василисков. Моя нога как-то быстро коснулась пола, и ничего не произошло. Гром не грянул, небеса не разверзлись, земля под ногами не дрогнула. Странно, я ждала хоть какой-то реакции на появление беглянки в стане преследователей. Так и стояла с закрытыми глазами, пока не услышала рядом насмешливый голос Райда, который продолжал держать меня за руку, хотя в этом совершенно не было необходимости. А я не спешила разорвать контакт. «Все закончилось, Адель. Все испытания позади, мы дома». «Это ты дома», — вздохнула я, наконец открывая глаза. Он попал домой, а я как будто в свой самый жуткий кошмар. Не хватало еще судьи, который зачитал бы мне приговор, если у них вообще он имелся. И для выполнения заданий и получения награды судья не требовался. «А ты у меня в гостях», — улыбнулся Райт. «Спасибо, но мне хотелось бы все-таки вернуться в академию. И желательно прямо сейчас». С нажимом проговорила я, стараясь посмотреть на него максимально красноречиво и многозначительно. И руку отняла. Но чтобы он точно понял, насколько серьезны мои требования. «Прямо сейчас не получится. Мне нужно кое-что сделать». «Отлично, я тебя и не держу. Делай все, что тебе нужно, где угодно и как угодно. А меня отправь в Уотерхолл», — радостно заявила я. Райт, в течение нескольких секунд, показавшихся мне вечностью, внимательно разглядывал меня. В какой-то момент я даже заподозрила, что он пытается залезть мне в голову и прочитать мысли. «Понимаю твое стремление к учебе», — медленно произнес Василиск, продолжая пытливо смотреть мне в глаза. «Это очень похвально, но... Адель...» Он сделал паузу, которая мне совершенно не понравилась. «Прошу, будь моей гостьей сегодня. Пожалуйста». «Ну, нельзя же так. Нельзя говорить такое, да еще вот таким вот проникновенным тоном. И смотреть так тоже не надо. Я ведь не каменная. Я же не выдержу». Свое поражение я осознала за мгновение до того, как с губ сорвалось тихое. «Хорошо, я останусь». «Правда?» — осторожно уточнил Райт. «Я тебя не заставляю?» «Ну, конечно», — не удержавшись, фыркнула я. «Я действительно не заставляю. Просто хотел бы провести этот вечер с тобой. Показать тебе здесь все. Когда тебе еще представится уникальная возможность оказаться в закрытой долине Василисков? Ей непременно стоит воспользоваться. Кроме того, мне хочется познакомить тебя с родными». «Вот этого не надо!» — поспешно воскликнула я и даже мотнула головой. Как-то я не чувствовала себя готовности знакомиться с его родственниками. Вот совсем. Особенно сейчас, в таком виде, уставшая, измученная и перепачканная пеплом и золой. «Не переживай, они не кусаются», — усмехнулся Райт. «Очень смешно», — буркнула я, отчаянно жалея о том, что согласилась остаться. Впрочем, я понимала, что иначе не смогла бы. Может, это даже и к лучшему. Вдруг удастся что-нибудь выяснить о маме и остальных, осторожно задать вопросы. Вдруг награда за мою голову уже отменена, а я и не знала. «Я отправлю письма в Уотерхолл и твоим родителям. Все объясню». И произошедшее непременно станет всеобщим достоянием. Неприметный Адель Танье превратится в местную сенсацию. Филица меня убьет, а дядю с тетей хватит удар. «Не надо», — воскликнул я. «Пожалуйста, не надо сообщать в Уотерхолл. Моего отсутствия все равно не заметят. Утром на занятиях я была, а на завтрашнее успею. Зачем давать пищу для сплетен?» «А твои родители?» «Я сирота. Дяде с тетей сама все расскажу. И кузине тоже все объясню». «Кузине?» — уточнил Райт. А меня будто холодом обдало. «Ну как так можно? Я ведь сама ему все выложила. Куда подевалась моя осторожность и здравый смысл? Еще немного информации, и он узнает правду. Нельзя ему рассказывать про Фелицию, ведь это может привести к ненужным подозрениям и вопросам. Повторяю, я сама всем все расскажу. Спасибо, но я справлюсь», — проговорил я с нажимом. «Хорошо», — кивнул он. «Но если будет нужна помощь, я всегда рад помочь». «Спасибо, но она мне не понадобится. И ты пообещал вернуть меня в Уотерхолл завтра утром». «Разумеется», — кивнул Василиск. «И я сдержу свое обещание». «Очень на это надеюсь». Внезапно наше уединение нарушило появление нового действующего лица. «Райт Аферро, не ожидал тебя здесь встретить». Низким грудным голосом произнес седовласый мужчина с короткой седой бородой, собранными в сотни мелких косичек и украшенными разноцветными бусинами волосами. Он был одет в белоснежное нечто, очень напоминающее халат. «Здравствуйте, магистр. Просим прощения за вторжение». Поклонившись, вежливо ответил Райт. «Мы с моей гостью попали в небольшую неприятность». А я застыла, не представляя, как поступить. Тоже поклониться? Сделать реверанс? Провалиться сквозь землю от стыда? «И что за неприятность привела вас в Зал Славы?» «Зал Славы? Какое интересное название!» Будучи занята своими страхами и разговором с Райдом, я не успела хорошенько осмотреться. А ведь тут имелось на что поглазеть и чем повосторгаться. В Зале Славы было очень светло. И пусть он немного напоминал тот, из которого мы покидали Гаргард, но все же отличался. Пол под ногами имел не кипенно-белый, а красивый молочный оттенок с розовыми и голубыми прожилками. Колонны украшали вьющиеся цветы с нежно-розовыми бутонами. Благодаря очень высокому стеклянному потолку можно было рассмотреть ясное голубое небо с пушистыми белыми облаками. А стены покрывали разноцветные фрески с изображением различных сцен из славного прошлого древнего рода Василисков. «Я обязательно расскажу вам, но позже», — ответил Райт. «Сейчас мне надо доставить мою гостью к нам. Она очень устала и нуждается в отдыхе, еде и приятной компании. После этого я вернусь. У меня есть кое-какие вопросы, магистр». «Буду ждать», — величественно кивнул старец, скользнув по мне равнодушным взглядом. Я не ждала, что моему появлению обрадуется, но мог бы проявить элементарную вежливость. Или обычных студенток без древней крови, статуса и положения можно не замечать? Хотя что-то и разошлась, я совсем не стремилась к тому, чтобы меня заметили. «Идем, модель». Несмотря на вялое сопротивление, Райт взял меня за руку и повел прочь из зала. Миновав длинный коридор, декорированный в изумрудно-малахитовых оттенках, мы оказались на улице. Храм, в который нас перенесло из Гаргарда, располагался в самом центре долины и слегка возвышался над ней, открывая прекрасный обзор во все стороны. То, что я увидела перед собой, отправило все проблемы и тревоги на задний план. Долина была прекрасна. Настолько, что просто не выразить словами. Она представляла собой маленькое государство, окруженное высокими, неприступными дымчато-голубыми горами, за снежными вершинами. Казалось, этот волшебный мир утопал в ярких красках и сочной зелени. Повсюду здесь раскинулись сады. Тут и там виднелось множество деревьев и цветов. Дома были построены из белого камня, крыши тоже белые. А еще здесь имелись аккуратные тротуары, широкие дороги и странные колесницы, которые разъезжали без лошадей. «Нравится?» — поинтересовался Райт, остановившись у меня за спиной. «Красиво», — призналась я. «И не скажешь, что здесь живут убийцы, наемники и самые настоящие монстры». «Я рад. Идем?» «Идем», — выдохнула я и начала спуск по огромной белой лестнице, которая вела вниз. Может, все не так страшно, и мне удастся нормально перенести эти несколько часов в долине. Мелькнула мысль, однако все оказалось немного сложнее, чем я предполагала. До особняка семейства Аферро мы добрались довольно быстро. Расположение в непосредственной близости от центра долины о многом говорило. Я подозревала, что Райт имел высокое положение, а теперь только убедилась в этом. Доехали мы на самоходке той самой странной карете без лошадей, которую я увидела, спускаясь по лестнице. Об ее устройстве я спрашивать не стала, слишком взволнованная предстоящим знакомством с высоким семейством. Сначала нас пропустили через огромные кованые ворота, потом мы проехали по красивейшему парку и, наконец, остановились перед невероятной красоты особняком из белого камня. Колонны у центрального входа были выполнены в виде огромных змей, которые держали на головах балюстраду. Широкие стеклянные двери — гостеприимно распахнулись, приглашая нас внутрь. Я вышла из самоходки и замерла, рассматривая шикарный особняк и чувствуя себя при этом грязной бродяжкой, которой каким-то чудом удалось пробраться в святая святых. «Идем», — произнес Райт и попробовал привычно взять меня за руку. Но я быстро отпрянула, пряча руки за спиной, и отрицательно качнула головой. «Знаешь, Я, наверное, войду другим путем. Каким другим путем? А чем тебя этот не устраивает? Удивился он. Устраивает. Отличная дверь и особняк прекрасный. Проговорил я, чувствуя себя невероятно глупо. Вот только мне лучше будет зайти через задний вход для слуг. Рай зыркнул на меня так, что захотелось провалиться сквозь землю. Будем считать, что я этого не слышал, Адель. Приблизившись, он все-таки взял меня за руку и, крепко сжав, посмотрел мне в глаза. Ты моя гостья, и никто не посмеет ничего тебе сказать. Я понимаю, но... Никаких «но». Идем. И подтащил меня по ступенькам ко входу в особняк, где нас уже ждал дворецкий. «С прибытием, милорд!» С поклоном поздоровался он, а потом повернулся и поклонился еще и мне. «Миледи!» Пришлось проглотить все возражения. Не стоило давать лишний повод для сплетен. Их услуг и так более чем достаточно. Еще бы. Наследник притащил в дом какую-то человеческую замухрышку. «Сообщи матери, что мы прибыли». Велел Райт и повел меня куда-то вглубь особняка. «И принеси нам что-нибудь поесть. Мы очень устали и жутко проголодались». Конечным пунктом оказалась гостиная, выполненная в молочно-голубых тонах. Василиск отпустил меня лишь для того, чтобы усадить на мягкое изящное кресло с изогнутыми ножками. Сам же удобно расположился на диване и с наслаждением вытянул ноги. «Пообещай, что этого больше не повторится», — неожиданно попросил он. «Чего именно?» — поинтересовалась я, изучая свои не слишком чистые ногти с некрасивыми черными ободками. «Что ты будешь принижать себя?» «Я не принижаю, а говорю так, как есть». «Адель?» «Знаешь», — скинув голову с вызовом, начала я. «Для случайного знакомого, который помог мне на улице, не позволив налететь на парней, которые развлекались с воздушной стихией. Ты слишком много требуешь». Райт задумчиво потер подбородок, с любопытством меня рассматривая. Обиды или разочарования в его взгляде я не заметила. «А я для тебя все еще случайный знакомый?» Мягко уточнил он, и я вспыхнула, как огненное заклинание. Стремительно и очень горячо. «Именно так». «И это после того, что мы пережили вместе?» «Как раз именно поэтому. Находиться рядом с тобой очень опасно». Именно в этот момент дверь открылась, и вошли слуги с подносами, которые ломились от всяких вкусностей. Чего здесь только не было. Мясная нарезка трех видов, сырые копчености, ароматный хлеб и пышные булочки с хрустящей корочкой, румяные пирожки, от аромата которых кружилась голова, несколько видов джемов, а еще пузатый чайник, из носика которого поднимался легкий порог. «Можете быть свободны», — проговорил Райт и потянулся к ломтику хлеба, на который положил сразу мясо, колбасу и ломтик желтого сыра. Все правила этикета моментально вылетели из головы. При виде всего этого великолепия желудок свело судорогой, а рот наполнился слюной. Схватив пирожок, я с наслаждением впилась в него зубами и не смогла сдержать восторженного стона. «Вкуснота какая! Тесто пышное, мягкое, начинка из тушеной капусты с яйцом, сочная и вкусная!» Открыв глаза, я снова откусила пирожок и обратила внимание на то, с каким выражением наблюдает за мной Райт. В глазах странное напряжение, а на лице нет даже намека на улыбку. «Что?» — проживав, спросила я. «Ничего», — сдержанно улыбнулся он. «Приятного аппетита!» Я доедала второй пирожок, на этот раз с картофелем и грибами, когда дверь снова открылась, и в гостиную вплыла невероятной красоты брюнетка с ярко-голубыми глазами. Закрытое платье темно-синего цвета смотрелось на ней потрясающе, подчеркивая стройную фигуру. «Рай, дорогой, мы не ждали тебя так рано», — пропела она. «А Бриана? Где она?» «Будет позже», — поднимаясь, ответил он. «Я тут попал в затруднительное положение, из которого мне помогла выбраться Адель». Я тоже встала, держа в руке пирожок и не зная, куда его деть. Хорошо хоть проживать успела. Взгляд ярко-голубых глаз остановился на мне. «Адель Танье», — представилась я, присев в жалком подобии реверанса. «Добро пожаловать, Адель», — тепло улыбнулась женщина. «Мам, буду благодарен, если ты позаботишься о моей гости. Мне надо вернуться в храм и поговорить с магистром. Это очень важно». Соорудив очередной бутерброд, сообщил Райт и поднялся. «Я скоро вернусь». «Ну, конечно, дорогой». «Адель, не скучай». Подмигнул он и удалился, оставив меня один на один со своей матерью. Некоторое время в гостиной стояла чудовищная неловкая тишина. «Это не то, что вы думаете», — нерешительно проговорила я. «Не то, что я думаю?» — удивилась леди Аферо. «А ведь Райт так торопился, что не представил ее. И как мне к ней обращаться?» Обойдя диван, она присела на место сына и жестом велела мне тоже сесть. Я послушно опустилась в кресло и положила недоеденный пирожок на краешек столика. «Ты не помогла моему сыну?» «Это вышло случайно. Он утверждает, что помогла, но я не уверена». Пробормотала я, а потом, набрав побольше воздуха, выпалила на одном дыхании. «Не подумайте плохого, между нами ничего нет. Мы просто случайные знакомые только». Не хватало, чтобы эта женщина решила, будто я покушаюсь на ее сына. А в ответ на мое заявление леди Аферо внезапно улыбнулась. «Милая, разумеется, я все сразу поняла. Мой сын Василиск — обладатель древней крови. Он никогда не позволит себе обманывать девушку твоего положения». Я недоуменно уставилась на нее. «Какого положения?» «Ты очень милая, довольно симпатичная. И цвет волос необычный. Никогда не встречала такого насыщенного красно-малинового оттенка. Но Райт знает, в чем его долг, и понимает, что у подобного рода отношений не может быть будущего. Поэтому я точно знаю, что вас ничего не связывает. Так что не переживай, никто ни в чем тебя не обвиняет». «Спасибо», — пробормотала я, чувствуя себя довольно странно. «Вроде все хорошо, щекотливый вопрос мы обсудили, но почему-то радости от этого я не испытывала». «Тебе срочно надо привести тебя в порядок, Адель». «Ничего, что я так к тебе обращаюсь?» Поднимаясь, произнесла женщина. Я отрицательно качнула головой. «Хорошо. Я распоряжусь о горячей ванне. Кроме того, тебе надо переодеться». «У меня нет с собой вещей». «Глупости. Тебе все предоставят. Ты наша гостья, так что чувствуй себя здесь, как дома». «Легко сказать». Райт Аферо. «Я хочу знать, мог ли Блейс выжить». «Ты же знаешь, что это невозможно», — отозвался магистр, поглаживая короткую бородку. В просторном зале, стены пола которого были отделаны серо-зеленым камнем, они сидели за большим круглым столом. Столешница представляла собой уникальную, магически зачарованную карту долины. Здесь холмы и горы выглядели более выпуклыми, а впадины темнели зеленью. Каждый дом был уникален и неповторим. Казалось, еще немного, и по тротуарам начнут ходить василиски, а по дорогам поедут самоходки. «Осенью, когда меня к тебе доставили, ты тоже говорил, что это невозможно, что после такого не выживают», — спокойно заметил Райт. «Но я здесь, и я выжил. Может, Блейс тоже выжил после приговора и выбрался?» «После обращения нельзя выжить», — уверенно проговорил магистр. «Я лично видел, как приговор привели в исполнение. Блайс ответил за все преступления, будучи навечно проклят и заточен в собственном окаменевшем теле». «Блайс уже много лет практиковал темную магию. Вдруг он нашел способ обойти заклятие. Точно так же, как легко обошел клятву василисков». Райт наклонился вперед и уперся ладонями в стул. «У меня не так много врагов, магистр. Одно покушение еще можно списать на случайность. А вот второй уже о чем-то говорит. Неизвестный собирался отправить меня в самое сердце Гаргарда, на вечные муки и на вечные испытания. Весьма изощренная месть, согласитесь. Если бы Адель случайно не оказалась рядом и не сбила заклятие, то все могло бы закончиться намного хуже». «А ты уверен, что это случайность?» Неожиданно поинтересовался магистр. «Друг, это часть чужого умысла». «Нет». Райт просто не мог представить Адель заодно с таинственным врагом, особенно после того, что они пережили вместе. Такую растерянность, тревогу и страх невозможно сыграть. «Ты настолько уверен, что тебе известно об этой девушке?» Продолжил допытываться пожилой василиск. «Понимаю, к чему ты ведешь. Да, я почти ее не знаю. Но я уверен, что Адель не действует заодно с моим преследователем, кем бы он ни оказался». Магистр кивнул и снова погладил бороду, задумчиво уставясь перед собой. «Что ты хочешь, Райт? Ты же пришел сюда не только для того, чтобы поделиться своими сомнениями и догадками. Мне нужно разрешение на посещение некрополя». Магистр откинулся на спинку своего кресла и покачал головой. «Ты же знаешь, что это невозможно. Земля некрополя священна. Никто не смеет заходить туда». «Знаю. И тем не менее хочу подать прошение. Я должен убедиться, что Блейз там, что до сих пор стоит окаменевший на постаменте». Упрямо повторил Райт. «Ты ведь присутствовал на суде и видел, на что он способен?» «Я присутствовал и слышал. Те семьи, которые он уничтожил, те злодеяния, которые совершил, прикрываясь нашим именем, до сих пор не укладывается в голове. Поэтому я должен быть уверен, что он не выбрался. Мне нужно разрешение, как можно быстрее». Магистр немного помолчал, а потом сдержанно кивнул. «Я поговорю с советом. Не обещаю, что они дадут на это согласие». «Спасибо и на этом». Поднявшись, произнес Райт. «Я завтра отправляюсь в Уотерхолл». «Как там твоя сестра?» «Все еще упрямая и продолжает нарушать древние законы», усмехнулся он. «Брианна не собирается возвращаться в долину и становиться послушной женой». «Жаль», вздохнул пожилой Василиск. «Твоя сестра обладает невероятной силой и потенциалом. В долине давно не рождались таким уровнем дара». «Этот уровень в ней пробудили насильно, и вам это хорошо известно. Брианна решила связать жизнь с сыном повелителя Рубинового острова. Пусть так и будет». До родового особняка Райт добрался без происшествий и кивнул дворецкому, который встречал его у входа. «Ванная готова, милорд». «Благодарю. Где моя гостья?» Притормозив, спросил он. «Еще не спускалась». «Хорошо». Райт наконец-то сбросил пыльную одежду и с наслаждением погрузился в пенную воду. Позволяя мышцам расслабиться, он глубоко вздохнул. «Блейз, он или нет?» Когда-то он был лучшим другом, помощником, соратником, пока не превратился в отступника, выбравшего путь темной магии. Он обошел клятву и брался за побочные заказы. И какие? В результате были под корень вырезаны две семьи. В дальних странах случилось два переворота. А еще с десяток убийств, отравления, похищения. Райт даже не сомневался, что удалось обнаружить все преступления, совершенные Блейзом. Но их хватило, чтобы приговорить его к высшей мере, вечному окаменению. Тело его застыло, а душа продолжала жить в вечных муках. Именно Райт выдал друга. Именно он нашел следы преступления. Он был одним из главных свидетелей преступления. И Блейз этого не простил. Только вот сумел ли он разрушить проклятие, выбраться из заточения и начать мстить бывшему другу? Мысли плавно перешли к Адель. Хрупкой рыжеволосой девушке с удивительными глазами цвета мяты. Такая испуганная, но такая решительная. Райт и сам не понимал, почему его так сильно влекло к ней. Но желание быть рядом, видеть, слышать, смотреть было нестерпимым. А ведь она совершенно не походила на девушку из его снов. Волосы ярко-рыжие, чужой немного скрипучий голос. Однако все равно Адель занимала все его мысли. Переодевшись в темно-синие брюки и светлую рубашку, Райт небрежно повязал галстук и взглянул на слугу, который застыл рядом, держа в руках расшитый серебряными нитями камзол. «Где все?» «Милорд в отъезде будет через 2 дня. Ваши братья на очередном задании. Сроки возвращения неизвестны. Миледи внизу с гостями». «Гостями?» — переспросил Райт, надевая камзол. «Да, миледи просил не говорить, сказал, что сюрприз». «Ненавижу сюрпризы», — пробормотал он, приглаживая ладони чуть влажные после ванной волосы. «Где они?» «В лиловой гостиной ждут вас». «Отлично». Райт быстро спустился по лестнице, прошел коридорами и, распахнув дверь, решительно шагнул в гостиную. «Добрый вечер. Прошу прощения, что заставил вас ждать». Его взгляд быстро скользнул по гостиной и внезапно замер. Адель стояла у окна, и яркое заходящее солнце с ног до головы озаряло ее золотистым светом. Казалось, ее распущенные рыжие волосы пылали самым настоящим огнем. Изящную фигуру подчеркивала изумрудно-зеленое платье с пышной юбкой, узким корсетом и открытыми плечами. В нем она выглядела еще более хрупкой и воздушной. Райт знал, что она красивая, но сейчас... Сейчас у него просто разом перехватило дыхание. Адель встретила его взгляд прямо, но в глазах ему почудился легкий укор. Неужели она злилась? Что оставил ее одну? Что бросил? Ничего, он сумеет вымолить прощение. Сделает все для этого. «Здравствуй, Райт», — раздалось сбоку тихо и такое болезненно знакомое. Медленно обернувшись, он встретился взглядом со светло-карими глазами, который пересекал вертикальный зрачок. «Похоже, вечер сюрпризов на этом не закончен», — подумал он, а вслух произнес. «Кларисса». Это действительно была его бывшая невеста, почти жена. Та самая, что бросила его у алтаря 4 года назад. «Не ожидал?» Девушка приветливо улыбнулась и кокетливо наклонила голову на бок. Она была все так же красива, как и 4 года назад. Собранная в изящную прическу и украшенная драгоценными камнями, густые волосы насыщенного черного цвета переливались темно-синими бликами. Под густыми бровями идеальной формы сияли светло-карие глаза. Картину дополняли аккуратные носы, полные алые губы. Ей невероятно шло серебристо-синее платье, удачно оттеняя смуглую кожу. И она прекрасно знала об этом. «А твои родители знают о том, что ты здесь?» Сдержанно поинтересовался он и вновь покосился на Адель. Девушка отошла к шкафу с книгами и демонстративно повернулась к нему спиной. Сердце заныло в какой-то странной, ранее неизведанной тоске. Интересно, что ей успели рассказать за время его отсутствия? Какие сплетни передать? Ему так хотелось подойти к ней, развернуть к себе лицом, коснуться упрямого подбородка и заставить посмотреть себе в глаза. А еще рассказать. Обо всем рассказать. Объяснить, оправдаться, заверить. Но не здесь и не сейчас. У них еще будет время поговорить. «Разумеется, я бы не стала идти против их воли, ты же знаешь». «Знаю», — отозвался он и снова взглянул на ту, которую любил. Странно, но Райт никогда не задумывался, любил ли он Клариссу или нет. Их ждал договорной брак, как и все браки аристократии в долине. Кларисса являлась носительницей древней крови с высоким уровнем дара, который пришел бы к их детям. К тому же она была красивой, умной и послушной. Просто идеальная жена. О чем еще мечтать молодому Василиску? Потерять ее было обидно и немного больно, однако Райт довольно быстро пришел в себя, а сейчас смотрел в ее глаза и не испытывал ничего, кроме глухого раздражения вперемешку с многолетней усталостью. «Клайв тоже в курсе?» Кларисса дрогнула, ее улыбка слегка угасла, но все еще освещала лицо. «Хочешь наказать меня, Райт?» Она раскрыла веер и принялась энергично обмахиваться, привлекая внимание к низкому декольте. «Просто хочу знать, известно ли твоему новому жениху о том, что ты посещаешь дом своего бывшего жениха?» Спокойно ответил он и снова осмотрел гостиную. Матушка вместе с пожилой тетушкой Кларисса увлеченно перешептывались в углу, то и дело бросая на них заинтересованные взгляды. А Адель продолжала изучать книги. Спина ровная, плечи расправлены. Она изо всех сил старалась выглядеть сильной, а ему до безумия хотелось подойти и обнять ее за плечи, защитить от всего мира. «Он не ты», — тихо произнесла Кларисса, вынудив вновь обратить на нее внимание. Перед глазами пронеслись события 4-летней давности. Полный храм гостей и неожиданная просьба невесты о встрече. Они беседовали в дальней каморке священнослужителей. Кларисса в белоснежном свадебном платье, такая красивая и нежная, сбивчиво объясняла, что свадьбы не будет, что ее семья запятнана и родители запрещают этот брак. Он помнил произнесенное ей каждое слово, помнил, как блестели от непролитых слез ее глаза, а руки судорожно сжимали украшенный кружевом платок. А еще помнил, как просил ее не глупить, сбежать с ним, ведь все можно изменить. «Я не пойду против воли отца», — прошептала она тогда. «Прости, но так будет лучше». «Зачем ты здесь?» Робкая улыбка тронула чувственные алые губы. Девушка скромно опустила глаза и тихо вздохнула. «А ты не понимаешь? Мы снова можем быть вместе». Его брови удивленно поползли вверх. «Вместе?» — эхом повторил Райт. «Ты ничего не перепутала? Моя сестра все так же в бегах и не собирается возвращаться в долину. Разве только в гости?» «До отца дошли слухи, что Брианна обручена с сыном правителя Рубиновых островов?» «Еще не обручена». Закрыв веер, Кларисса цепко схватила его за руку и заглянула в глаза. «Райт, понимаю, ты злишься на меня, пойми. Я не могла не подчиниться, но сейчас все можно изменить. Мы сможем быть вместе. Я стану твоей женой, как мы и хотели. Наши отцы уже начали переговоры». «Переговоры? И отец ничего не сказал, что ж, я не удивлен. А как же Клайв? Теперь ты его бросишь?» — спросил он. «Хотя ему повезло больше. С ним вы хоть до алтаря не дошли». Ее руки беспомощно опустились, а на глаза навернулись слезы. «Ты жесток, Райт Аферо». «Я честен. Разве не это ты во мне ценила?» «Я ценила твой ум и здравый смысл, Райт», — неожиданно жестко возразила она. «Ты прекрасно знаешь, что лучше меня тебе жены не найти. У меня высокий уровень дара. Наши дети будут сильными и смелыми. Они станут гордостью долины. Разве не этого ты хотел?» «Хотел 4 года назад и не видел для себя другой судьбы. А что сейчас? Когда все изменилось?» «С покушения год назад, когда он едва выжил и спасался лишь с нами, а златовласой незнакомке, именно о ней Райт мечтал все эти месяцы. Однако реальность оказалась сложнее. Фелиция Эндер была совсем не такой, какой он себе ее представлял. А вот Адель — странная рыжая девушка, которая появилась словно из ниоткуда и явно намеревалась бежать обратно, вызывала в нем намного больше эмоций, чем бывшая невеста и найденная спасительница. И пусть она была человеком, пусть не обладала даром древней крови, но имелось в Адель что-то такое, что не получалось описать словами». Райт внезапно осознал, что ему все равно. В конце концов, у него есть 2 младших брата, которые отлично справятся с ролью продолжателей рода Аферо. От этого признания стало намного легче. Будто с плеч свалился тяжелый груз. «Все изменилось, Кларисса», — улыбнулся Райт. «Мы оба стали другими». «Не понимаю», — прошептала она. «Что значит другими? Я все та же?» «А я нет. Я очень благодарен тебе за все, но тебе лучше стать женой Клайва». «Что?» — опешила она. «Райт, ты что такое говоришь? А как же наше будущее? Как же я?» «Наше будущее могло случиться 4 года назад. Однако не случилось. Прости, но мне нужно идти, был рад тебя встретить». Наклонившись, он взял ее дрожащую ладонь и целомудренно поцеловал, после чего слегка поклонился и отступил. Под удивленным взглядом матери прошел через всю гостиную и встал за спиной Адель. И сразу стало легче. Оказывается, для спокойствия ему требовалось так мало. Просто постоять рядом с рыжей девушкой, о которой практически ничего не знаешь. «Мне стоит извиниться», — тихо произнес он, убирая руки за спину. Так меньше соблазна взять ее за плечи и повернуть к себе. Совсем как мечталось. Сначала ему показалось, что Адель не ответит. Но она вздохнула, неловко поправила рыжую прядь и поинтересовалась. «За что?» «За все. Мне не стоило оставлять тебя здесь одну». «Это мне не стоило принимать твое приглашение. Следовало вернуться в Уотерхолл. Так было бы лучше для всех». Райт нахмурился. «Тебя обидели? Плохо обращались?» Медленно обернувшись, Адель встретилась с ним взглядом. «Нет. У тебя замечательная мама. Она выделила мне отдельную комнату, даже поделилась нарядами, хотя я и отказывалась». «Чудесное платье», — быстро проговорил Райт. «И очень тебе идет». Ее щеки мгновенно вспыхнули румянцем смущения. Адель нервно улыбнулась и попыталась прикрыть плечи, слегка натянув платье. «Спасибо». «Так о чем вы говорили с моей матерью?» «Об Уотерхолле, о твоей сестре». «Ты знакома с Брианной?» «Нет, мы не пересекались. Она оканчивает 3-й курс и академию. Она студентка факультета артефакторики, я целительства. У нас разный круг общения». «Ясно». В этот момент леди Аферро встала со своего места и громко объявила. «Думаю, нам всем пора проходить в столовую. Ужин подан. Рай, дорогой, ты не мог бы проводить Клариссу?» Намек в ее тоне не расслышать было просто невозможно. «Обязательно. У меня ведь 2 руки». Улыбнулся он, подставляя локоть мгновенно растерявшейся девушке, которая стояла рядом с ним. «Прошу. Я с удовольствием провожу в столовую и Клариссу, и Адель».